Глава 23. Напоминание. «Откуда вы знаете? С вами связались родители господина Танаки?» — спросила Аяка, ощущая неприятное покалывание где-то под лопаткой. Кои-то веки показалось, что она встретила нормального мужчину, способного вести конструктивный диалог и идти на компромиссы. Но снова ошиблась. «Нет, он сам со мной связался, чтобы все разузнать о тебе». «В смысле, он напрямую вам позвонил?» «Нет, господин Танака слишком хорошо воспитан, чтобы обсуждать такие деликатные вопросы по телефону. Он нанес мне визит вежливости». По потеплевшему тону мамы стало ясно, что она осталась от потенциального зятя в восторге. Оно и понятно. Начальник в прокуратуре, есть своя квартира, машины и приличная сумма накоплений на банковском счете. Был бы Бета оборотнем, так совсем превратился бы в идеального кандидата в мужья. Вероятно, Аяка немного поторопилась с выводами. Тем не менее, господину Танаки все же следовало сначала с ней поговорить. К чему навещать родителей и ставить ее в неловкую ситуацию, требующую раскрывать детали их свидания? Неужели так сложно было подождать несколько дней, пока она сама не связалась бы с ним? «Думаю, ты ему понравилась». «Оттого он был так сильно обескуражен, когда посреди свидания тебя забрал молодой парень, назвавшийся твоим истинным. Зачем господин Шакаяма это сделал?» «Да они там с Йоси были на пару», — начала объяснять Аяка и запнулась, не зная, как продолжить. «Ведь не скажешь, что один твердит безумолку, что ее истинный, а другая с пеной у рта доказывает, что выходить замуж надо исключительно по большой любви. Таких вещей матушка не поймет». Зато укрепиться в мысли, что в ее окружении слишком много вредных элементов. Просто им показалось это достаточно забавной шуткой. «Срыв свидания для них шутка?» «Мама, вы же и сами прекрасно знаете, что большинство моих свиданий вслепую ничем хорошим не заканчиваются. Предыдущий козел меня довел до нервной коты. Вот поэтому они таким образом хотели меня спасти». «И что? Несколько неудачных свиданий — повод теперь все последующие срывать?» — недоумевала она. Притом это был тот тип недоумения, который находился в шаге от нравоучения. «Нет, подобного больше не повторится». Наступила гнетущая пауза, подобно затишью перед бурей. И долго ждать не пришлось. Мама заговорила с ней обманчиво ласковым тоном. «Ая, милая, тебе под 140 лет. Сколько ты еще собираешься тянуть? Ждешь наступления менопаузы? Так до нее уже рукой подать. 50 лет проскочит как мгновение. Да и вообще рожать надо пораньше, покуда силы есть поднимать деток. Пока они маленькие, там бессонные ночи, постоянная суматоха. Ты уже не юная девочка, чтобы размениваться на отношения с парнем, у которого ветер в голове гуляет. Да, господин Шакаяма, безусловно, привлекательный молодой оборотень. И манеры у него неплохие. Но он не созрел для брака. Да и какая у него материальная база? Или ты все на себе собралась тянуть? Его и детей. Мечтаешь оказаться в роли загнанной лошади? Я не желаю для тебя такой жизни». На миг захотелось огрызнуться, напомнив о ее счастливом браке, организованном аналогично по договоренности, о муже, числящемся номинально. Да, отец продолжал содержать ее, ежемесячно отчисляя по 150 тысяч юнов, которых хватало лишь на то, чтобы закрыть все счета за их имение и еду. На какие-то личные расходы маме приходилось добывать деньги самой. А учитывая, что в свое время ей не дали получить никакого приличного образования, потому как во времена маминой юности считалось, что женщинам не пристало работать, то сейчас она могла претендовать только на низкооплачиваемый и физически тяжелый труд. Однако Аяка смогла сдержаться, чтобы не указать, как ее такую умную в свое время поставили в зависимость от мужской благосклонности, из-за чего она теперь была вынуждена мириться со множеством оскорбительных вещей. Обижать маму она не хотела, но и себя в обиду не собиралась давать. Поэтому глубоко вздохнула, успокаиваясь, а потом мягко, но твердо произнесла. «Мама, я хожу на все свидания, организованные вами. Ни одного не пропустила за последние 3 года. Но если вы и дальше будете так давить, я могу перестать их посещать». «Когда ты вернулась из Саларона, воодушевленной очередной своей сумасбродной идеей, я дала тебе деньги на открытие бизнеса. Единственным моим условием было, что ты будешь прилежно посещать все свидания и найдешь себе в ближайшее время мужа», — упрекнула мама. и в ее голосе отчетливо звенела обида. «Помню. А еще помню, что все деньги до последней копеечки я вам уже вернула, а потом неоднократно безвозмездно помогала». И снова наступила тишина. Тягостная, царапающая изнутри. От нее хотелось сбежать и спрятаться посреди шумной толпы, беспечно болтающих о всяких мелочах сотрудников ателье. Глупо улыбаться с нелепых споров, затеваемых Йосика и Камацу. Какой вкус у чипсов из картона лучше или где у трамвая расположен бензобак? Однако Аяка продолжала сидеть в спальне и слушать звенящую тишину в трубке. «Простите, что разочаровала вас мама». «Да, я очень разочарована твоим поведением». Откинув голову на спинку кровати, она прикрыла глаза. Рано или поздно одной из них надоест молчать, и тогда придется как-то закончить этот бесконечно изнурительный разговор, зашедший в тупик. В сей раз самым нетерпеливым собеседником оказалась мама, которая, прежде чем повесить трубку, выдала прекрасную речь. Речь, сумевшую окончательно добить остатки ее хорошего настроения. «Я не имею над тобой такой власти, какую в старые времена имели надо мной мои родители, поэтому не могу приказывать, что и как тебе делать. Наверное, это даже к лучшему. У тебя не будет повода обвинять меня в своей испорченной жизни. Однако все же смею надеяться, что тебе хватит благоразумия, чтобы не связываться с мальчишкой, пытающимся заморочить голову сказками об истинности. Не сомневаюсь, тебе наверняка с ним будет какое-то время весело, но в конце он оставит у тебя на сердце кровоточащую рану, которую нельзя будет сшить ни одними нитками. Для семьи нужен взрослый и состоявшийся мужчина. Он, конечно, тоже может ранить. Я тому наглядный пример. Но его удар будет хотя бы не столь глубок. Больше я тебе ничего не скажу. Поступай, как хочешь».